Тюрин. Последнего я знал мало. От характеристики воздержусь и изложу только ход событий. Вероятно, Тюрина, как и Еременко, подвела крестьянская, такая мелкособственническая психология. Вот мой двор, мой плетень, а что за плетнем, это не мое дело, хоть трава не расти. Еременко, правда, утверждал, хотя доказательств нет, что 30 сентября он позвонил в «Орел», связался с начальником штаба округа. Генерала Тюрина в тот день в городе не было. И сообщил об угрозе. Немцы начали продвигаться из района Шостка-Глухов-Путивль на восток и, главным образом, на северо-восток. Таким образом, предупреждение в «Орле» было получено. О немецком наступлении информировала воздушная разведка. Для меня было и осталось тайной, как же в таких условиях командование округа не предприняло никаких решительных мер, не выслало даже дозоры, заставы, разведотряды по дорогам, ведущим к передовой. Это же элементарное требование военного времени, понятное, думаю, для каждого младшего офицера, не говоря уж о генералах. Может, у Тюрина не было сил и средств? Стрелковых частей в «Орле», правда, было немного, зато там располагались 4 противотанковых артиллерийских полка. По штату 3-дивизионный полк 36 орудий. И еще гаубичный артиллерийский полк. Да поставь ты всю эту артиллерию на дорогах, на подходах к городу, любой враг споткнется, завязнет в боях. Но беспечность и безответственность была такова, что все войска находились в казармах, совершенно не готовые к встрече с противником, гаубицы без снарядов, и вся артиллерия попала в руки немцев без единого выстрела. Немецкие танки шли по улицам города, когда ничего не подозревавшие жители пешком и на трамваях добирались к месту работы. А командование округом испарилось, будто его и не было. Я, к примеру, ехал на юг, совершенно не зная о том, что стало с незадачливыми орловскими руководителями. Наш провал под Орлом — одно из самых постыдных, труднообъяснимых событий, самыми скверными последствиями. Я уверен, что мы сдержали бы наступление группы армий «Центр», не допустили бы немцев к Москве, если бы танковая армия Гудериана, к этому времени танковая группа была переименована во вторую танковую армию, не разгромила бы наши глубокие тылы, не развалила бы наш фронт на протяжении сотен километров. Позорная страница в нашей военной истории. Я тоже принимаю на себя определенную долю стыда. А самым дальновидным, самым предусмотрительным оказался Лаврентий Павлович Берия. Еще в начале сентября, когда угроза Орлу никому не представлялась реальной, Лаврентий Павлович за поздним ужином на ближней даче высказал в осторожной форме предложение. А не убрать ли тех политических заключенных, которые могут так или иначе оказаться в руках наших врагов? Немцы используют их для своих целей. Сталин равнодушно отнесся к этим словам. Обеспокоило его лишь упоминание о Марии Спиридоновой, бывшей руководительнице левых эсеров. Уточнил, в Орле ли она. Я сказал, а кому она мешает, эта взбалмошная, но давно безвредная женщина? Она ненавидит германцев. Она и с большевиками-то разошлась по Брестскому миру. На сотрудничество с фашистами никогда не пойдет. Но немцы могут воспользоваться ее именем.